Поток машин, направляющихся к югу от Лондона, медленно двинулся вперед и снова остановился. Оливер затормозил и перевел рычаг коробки передач рейндж-ровера в нейтральное положение. Погода стояла ненастная. Разбухшие от дождя плотные облака катились по голубому небу. Деревья гнулись под порывами ветра. Листья и пустые картонки катились по тротуарам. На Оливере был тонкий синий джемпер поверх спортивной рубашки и синие джинсы. Волосы были растрепаны, а сам он выглядел уставшим. Они сидели молча, оба погруженные в свои мысли. И Фрэнни подумала, не случилось ли с ним чего. Фибби Хокинс. Фибби, вернувшись с похорон, сразу же позвонила Сьюзи, чтобы спросить, кто участвовал в том спиритическом сеансе. Затем она позвонила Фрэнни предупредить насчет числа 26. Почему? Она вспомнила номерок в гардеробе художественной галереи в среду вечером, а потом это происшествие с машиной Оливера. Но это нелепо. Потом она подумала о том, что на следующей неделе будет день ее рождения, и что-то кольнуло ее. Ей исполнится 26 лет. Что знала Фибби? Но номнес мориер. Чем старательнее она вспоминала, тем меньше была уверена. Она помнила, что испугалась, зажала уши, не желая слышать послание, предназначенное ей. Не просто испугалась. Она помнила, что ее охватил ужас. Планшетка передала каждому из них послание. Но Фрэнни не помнила, что в них было. И она никогда не знала, в чем заключалось ее собственное, даже просила всех не говорить ей. Она знала, что иногда, услышав что-нибудь плохое, можно внушить себе, что это так и случится, и тем самым добиться того, что пророчество исполнится. Темнота. Могла ли Сьюзи желать себе ослепнуть? Оливер вдруг взял ее руку и поцеловал. «Я еще не извинился за то, что рассердился на тебя в воскресенье. Прости». Она покачала головой. «Это моя вина. Мне было так больно, что я ничего не соображала. Я совсем не хотела обвинять Эдварда. Я просто...» Они выбрались на шоссе. Здесь движение было менее интенсивным. Оливер нажал на газ, перестроился в другой ряд. «Мне следовало объяснить тебе это раньше». Он взъерошил правой рукой волосы, затем немного опустил стекло. Поток воздуха шумом ворвался в салон. «У него есть поведенческие проблемы. То, что психиатры называют «ребенок с отклонениями». Я не знаю, в чем причина. В смерти матери или во мне?» «В тебе?» Он говорил тихо, не отрывая взгляд от дороги, и ей приходилось напрягать слух. «У меня были не слишком близкие отношения с родителями. 7 лет меня отдали в школу-интернат, а по выходным за мной приглядывали слуги. У моей сестры и у меня были няни, даже когда мы стали уже довольно большими, и еще миссис Биг Бэйн. Мне никогда не удавалось сблизиться с матерью и отцом, и сейчас я с трудом схожусь с Эдвардом. Я знаю, что он нуждается во мне после смерти матери, но, боюсь, я не слишком преуспел с тех пор. Мне показалось, что вы отлично ладите», — произнесла она, сочувствуя ему, сочувствуя его сыну. «Правда, я мало видела вас вместе». Она остановилась, вспомнив Кинг-Кросс. Раздражение Эдварда и беспомощность Оливера. Потом в памяти всплыло то утро, когда женщине отрезала голову на полтри. Отец и сын, входившие в кафе. Раздражение сына. «Это с ним с тех пор, как я встретил тебя», — сказал Оливер. Он поехал медленнее, отвлекаясь от дороги, и вернулся в соседний ряд. Машины, идущие сзади, стали обгонять их. «Ты творишь с ним чудеса. Когда мы встретили тебя на Кинг-Кросс, он перед этим всю дорогу вел себя отвратительно, а остаток дня он был просто шелковый. В прошлую субботу все было великолепно, и в воскресенье, кроме того раза, когда я обвинила его, что он нарочно дал мне сливу сосой. Господи, ну извини меня!» Он снял левую руку с руля и похлопал ее по бедру. «Послушай, он вполне мог это сделать». «Нет», — решительно возразила она, — «все произошло случайно». Она взглянула на Оливера. «Нет такой причины, по которой он хотел бы причинить мне боль, ведь так?» «Надеюсь, ты не собираешься спать с моим папой?» «Нет», —

Струя хлестнула по джинсам Фрэнни и обожгла ноги, попала на ноги Сьюзи, ее рубашку, растеклась по полу. Фрэнни схватила посудное полотенце, намочила его под струей холодной воды из крана и прижала к ногам Сьюзи, отчаянно извиняясь и объясняя, что это ее вина. «Боюсь, только я не смогу все убрать», — сказала Сьюзи. Фрэнни провела ее в другой конец кухни, и она показала, где взять швабру, тряпку и ведро. «Извини еще раз», — произнесла Фрэнни, вытерев пол и наливая кофе в новую чашку. Она чувствовала себя прямо раздавленной от стыда. «Ничего. Приходится привыкать к тому, что тебе помогают», — иронически заметила Сьюзи. Они перешли в темную гостиную, где стояли два кресла, спинки которых были накрыты салфеточками, и потертый диван. На стенах висело несколько странных, можно сказать, раздражающих взгляд абстрактных полотен. И Фрэнни решила, что это, наверное, работы матери Сьюзи. На каминной полке выстроилась коллекция камней и кристаллов, вперемешку с маленькими, довольно уродливыми фигурками. Посреди круглого стола валялась колода мятых игральных карт. Фрэнни ждала, пока Сьюзи поставит поднос и возьмет свою чашку, а потом уже взяла свою, опасаясь новых неприятностей. «Сьюзи, у тебя есть какие-нибудь соображения по поводу того сеанса с планшеткой?» — спросила она. «Мама нашла мой старый дневник. Вот черт, я оставила его в кухне». Она подскочила и вышла из комнаты, аккуратно обойдя кошку. Фрэнни с изумлением глядела, как ловко она движется. Сьюзи вернулась с дневником и вручила его Фрэнни. «Нас было семеро», — сказала она. «Ты, я, Мередит, Фибби, Джонатан Маунджой, Сэп Холланд и Макс Гэбриэл». «Я так и думала», — ответила Фрэнни. Внутри у нее все натянулось. «И ты получила послание «Темнота»?» Сьюзи издала смешок. «Да, мы получили дурацкие послания», — она поколебалась. «Все, кроме Мередит. Я вспомнила только, когда Фибби позвонила мне». «Ты часто общалась с Фибби?» «Не очень, потому что я после университета почти все время была за границей. Когда ее контракт истек, она собиралась поехать со мной в Китай на раскопки. Но потом нашла работу в Лондоне. Ей повезло. Могла подцепить то же, что и я». «Это был вирус?» — уточнила Фрэнни. «Да, я заразилась им по дороге, в Малайи. Какое-то загрязнение в Южно-Китайском море. Местные жители выработали к нему иммунитет и скрывают это от туристов. Большинство заразившихся привозят домой глазную инфекцию и вылечиваются за несколько дней. Но если заражение очень сильное, как у меня, то вирус уничтожает сетчатку». «Извини, я совсем недавно узнала об этом», — виновато произнесла Фрэнни. «Я бы обязательно навестила тебя. Мне никого не хотелось видеть до недавнего времени. Боюсь, со мной не очень весело. Просто я постоянно думаю о всех тех вещах, которые я уже никогда не смогу делать». «Медицина и технология все время совершенствуются», — Фрэнни сказала единственное, что смогла придумать. «Через год или два, может быть, произойдут настоящие прорывы». Сьюзи помолчала. «Наш университетский выпуск весьма преуспел во всяких несчастьях, правда? Но это делали мы сами или что-то другое? Планшетка? Да. Ты так думаешь? Я помню, что Фиби первая связала все воедино. Кстати, странно, что она не позвонила. Она хотела тоже приехать в выходные». Фрэнни взглянула на нее. «Ты не слышала?» Сьюзи сжалась. Ее голос зазвенел от волнения. «Нет, а что?» Фрэнни рассказала о несчастье. И новость, казалось, ошеломила ее. «Я должна навестить ее. Мама отвезет меня. Как она воспринимает это?» «Вчера, когда я была у нее, она была одурманена лекарствами. Ей придется так много пережить. Как мне? Боже!» Она поставила чашку и вцепилась в край дивана, пытаясь успокоиться. «С четырьмя из семи присутствовавших тогда что-то случилось», — проговорила Фрэнни. «Довольно странное совпадение». Сьюзи ненадолго задумалась. «Четверо?» — переспросила она с сомнением. «Загляни в дневник, Фрэнни. Где-то в районе 24 марта». Фрэнни открыла дневник. Обложка истрепалась, а страницы помялись. Листы были исписаны крупным неровным почерком. На каждый день отводилась страница. И почти каждый дюйм содержал полезную информацию.